Письмо 14. 1946 год. Твое письмецо из санатория я получил, и видно из него, что уныл дух твой, и смятеся сердце твое, и почувствовала себя выбившейся из колеи, и стала никуда не годной, и сама над собой удивилась. Однако вся причина в тебе. Ты сама и не замечала, что находилась в тонком самомнении и думала, что уже летишь на небо, а внутреннего истинного смирения не было у тебя и совершенного расположения на волю Божию. Господь по своему благоутробию послал тебе некоторые изменения в твоей обычной жизни, и ты упала духом и почувствовала себя никуда не годной. А в этом-то и состоит смирение, что чувствовать себя никуда не годной. Не унывай, чадо, понуть себя на молитву, и по Божией милости все возмутившееся внутреннее твое грязное болото успокоится и будет тихо и спокойно. Советую тебе, не торопись выходить из санатории, отдохни хорошенько. Помоги и храни тебя, Господь.